произвел на вас неблагоприятное впечатление. Говорят, я действительно невежлив. Может быть, у вас и у вашего коллеги появится желание заглянуть ко мне на яхту, выпить по рюмочке? Когда мы на судне, то ужинаем довольно рано. Что скажете о 8 часах? Я пришлю за вами катер. Вероятно, это означало, что он не настолько уважал нас с Ханслетом, чтобы пригласить на обед, но хоть какое-то разнообразие. Ханслет готовил только бобы или фасоль, да и, кроме того, само приглашение, исходящее от одного из благороднейших домов, возбудило бы зависть у многих. В Англии люди голубой крови не скрывали, что считали приглашение на остров перед албанским побережьем, принадлежавший Скуросу, за величайшую милость. Скурос не ждал ответа и не собирался ждать. Я не мог осудить его за это. Он, несомненно, принадлежал к той категории людей, которые давно поняли, что человеческая природа имеет неизменные законы развития, и что никто не отклонит его приглашение. Медленно повернитесь и убедитесь в этом сами. Наверное, вы пришли сказать, что радиопередатчик разбит, и хотите спросить, что я, черт побери, собираюсь предпринять, устало сказал вахмистр Макдональд. Так вот, мистер Петерсон, я уже обо всем знаю. Полчаса назад здесь был сэр Энтони Скурос. Он сказал мне очень много разных слов. И мистер Кэмпбелл, владелец Ориона, приходил, только что ушел. Это тоже много говорил. Я не буду высказывать накипевшее, знаете ли, человек я немногословный. И улыбнулся, как мне казалось, довольно дружелюбно. Кроме, конечно, случаев, когда полиция вместе с таможенниками не будет меня среди ночи и не вытаскивает из постели. Я полагаю, наши друзья уехали сразу же, как высадили нас на берег. У них действительно какие-то большие неприятности. Ваш мистер выглядел приблизительно как я. Ему не хватило несколько часов сна. Откровенно говоря, мистер Петерсон, я не знаю, что делать с разбитыми радиопередатчиками. И кто, черт возьми, занимается такими дикими вещами? Именно это я и хотел спросить. Разумеется, я могу подняться к вам на борт, медленно сказал Макдональд, взять записную книжку, осмотреться и поискать следы. Правда, я не буду знать, что искать. Если бы я разбирался в дактилоскопии, анализах и микроскопии, то, возможно, что-нибудь и нашел бы. Но в этих науках я полный профан. Я полицейский, вырос на этом острове, а не комиссия по расследованию, представленная в единственном числе. Это работа для уголовной полиции. Вы должны сообщить обо всем в Глазго. Но не думаю, чтобы оттуда прислали людей, поскольку речь идет всего лишь о сломанных передатчиках. У старины Скуроса большие связи. Сэр, он могуч. Он имеет влияние. Если Скурос и захочет чего-нибудь, уверен, он этого добьется. Если что-либо сделать, он может стать ужасно нетерпимым. Во всей гавани Торбия не было более доброго и милого человека, сказал Макдональд мягко. Его суровое загорелое лицо могло скрыть любые чувства, но не на этот раз. Возможно, его манеры не походят на мои. Возможно, на самом деле он беспощадный бизнесмен. Возможно, он именно такой, как о нем пишут газеты. И его личная жизнь не выдержит проверки. Все это меня не касается. Но если вы здесь, в Торбе, найдете человека, который скажет против него одно единственное слово, значит, вы волшебник, мистер Петерсон. Вы неправильно меня поняли, Макдональд, мягко сказал я. Я почти не знаю этого человека. Это верно. Но зато его знаем мы. Посмотрите сюда. Он указал в боковое окно на большой деревянный дом в шведском стиле неподалеку от гавани. Это новый общинный дом.